но с каких это пор за ноги тащили к чему-то хорошему. Он зло плюнул, огляделся вокруг, подобрал симпатичный легонький камешек и осторожненько кинул его вниз. Свети в загорелую спину, целясь повыше правой лопатки. Ну и попал, конечно. Зря учили, что ли. Света недоумевающе покрутила головой, узрела его. Творог изобразил лицом и фигурой немой вопрос с явственной сексуальной подоплекой. Света черкнула ладошкой по горлу, изобразив лицом и фигурой предельную загруженность работы, и вновь принялась царапать своей кисточкой, помаленьку добывая из земли тесанное бревно. Они там внизу обнаружили мавзолей какого-то древнеисторического вождя, и сейчас как раз готовились его откупорить. Когда-то устроители задумали его даже покруче ленинского. Почетный караул так и остался рядом на века, с конями и оружием. На столе горела лампа, но света не давала, — проворчал себе под нос Сварог, один из штирлиевых апокрифов, повернулся через правое плечо и побрел себе прочь к военному городку, уже как-то привычно ожидая, что в скорости опять провалится под землю и будет пинать чьи-то шарящие руки, норовя угодить по пальцам. Шагал и безмятежно напевал: «А вот они условия, а вот она среда, а в общем для здоровья полезны холода». Он отмахал половину пути и до сих пор не провалился. Ну что ж, хоть что-то приятное в этой жизни. Он немного воспрянул душой, совсем немного, но все-таки, и шагал себе, пока не услышал за спиной быстро приближавшегося члак-члак-члак стук копыт по сухой земле. Тогда он остановился и обернулся. А это старый Мелджерс. Ехал на монгольской, ясное дело, лошадке, крохотной и лохматой, но выносливой и проворной, как черт. Творог очень любил на них ездить и очень хотел бы увезти такую домой, да ведь не было дома. Старый знакомый узнал старого знакомого, дружелюбно оскалился, а чьи-то косенькие глазки совсем было закрылись. И они не спеша двинулись дальше бок о бок. Творог размашисто шагал, и лошадь шла шагом. Все трое молчали. Люди просто так, а лошадь согласно естеству. — Ты еще имя не поменял? — спросил Творог. — Не стоит. Дурная примета, говорят. Имя у Малсдоржа было отнюдь не монгольское, как могло бы показаться несведущему. Монгольским было только традиционное окончание мужского имени Дорж, а Мелс означало Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин. Была такая мода когда-то. «Уходите?» — спросил в свою очередь старый знакомый Мелс Дорж. «Похоже», — сказал Сварог. — «Куда?» — из вежливости спросил Мелсдорж. — «На Муда», — проинформировал Сварог. — «Далеко, однако, начальник», — оскалился старик, знавший русский не хуже Сварога. — «А вас китайцы сглотнут, звездой гавкните». — «Выкрутимся», — сказал Мелсдорж. «И будем Великая Монголия». Он был большой великомонгольский националист, но как-то скорее теоретически. Или ностальгически, что вернее.